Глава 6. Что же он делал дома? Читал, писал, учился? Да, если попадется под руки книга, газета, он ее прочтет. Услышит о каком-нибудь замечательном произведении, у него явится позыв познакомиться с ним. Он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее. У него начнет формироваться идея о предмете, еще шаг, и он овладел бы им. А посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, и книга лежит подле него, недочитанная, непонятая. Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение. Он уже никогда не возвращался к покинутой книге. Между тем он учился, как и другие, как все, то есть до 15 лет в пансионе. Потом старики Обломовы после долгой борьбы решились послать Илюшу в Москву, где он волей-неволей проследил курс наук до конца. Робкий апатический характер мешал ему обнаруживать вполне свою лень и капризы в чужих людях, в школе, где не делали исключений в пользу балованных сынков. Он по необходимости сидел в классе прямо, слушал, что говорили учителя, потому что другого ничего делать было нельзя, и с трудом, с потом, со вздохами выучивал задаваемые ему уроки. Все это вообще считал он за наказание, ниспосланное небом за наши грехи. Дальше той строки, под которой учитель, задавая урок, проводил ногтем черту, он не заглядывал, расспросов никаких ему не делал и пояснений не требовал. Он довольствовался тем, что написано в тетрадке, и докучливого любопытства не обнаруживал, даже когда и не все понимал, что слушал и учил. Если ему кое-как удавалось одолеть книгу, называемую статистикой, историей, политической экономией, он совершенно был доволен. Когда же Штольц приносил ему книги, какие надо еще прочесть сверхвыученного, Обломов долго глядел молча на него. «И ты, Брут, против меня», — говорил он со вздохом, принимаясь за книги. Неестественно и тяжело ему казалось такое неумеренное чтение. Зачем же все эти тетрадки, на которые изведешь пропасть бумаги, времени и чернил? Зачем учебные книги? Зачем же, наконец, 6-7 лет затворничества, все строгости, взыскания, сидение и томление над уроками, запрет бегать, шалить, веселиться, когда еще не все кончено? «Когда же жить?» — спрашивал он опять самого себя. «Когда же, наконец, пускать в оборот этот капитал знаний, из которых большая часть еще ни на что не понадобится в жизни? Политическая экономия, например, алгебра, геометрия. Что я стану с ними делать в Обломовке?» И сама история только в тоску повергает. Учишь, читаешь, что вот где настала година бедствий, несчастлив человек, вот собирается с силами, работает, гомозится, страшно терпит и трудится, все готовит ясные дни, вот настали они. Тут бы хоть сама история отдохнула. Нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться. Не остановятся ясные дни, бегут, и все течет жизнь, все течет, все ломка да ломка. Серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удавалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинам. Зато поэты задели его за живое. Он стал юношей, как все. И для него настал счастливый, никому не изменяющий, всем улыбающийся момент жизни, расцветание сил, надежд на бытие, желание блага, доблести, деятельности, эпоха сильного биения сердца, пульса, трепета, восторженных речей и сладких слез. Ум и сердце просветлели. Он стряхнул дремоту, душа запросила деятельности. Штольц помог ему продлить этот момент, сколько возможно было для такой натуры, какова была натура его друга. Он поймал Обломова на поэтах и года полтора держал его под фирулой мысли и науки. Пользуясь восторженным полетом молодой мечты, он в чтение поэтов вставлял другие цели, кроме наслаждения. Строже указывал вдали пути своей и его жизни и увлекал в будущее. Оба волновались, плакали, давали друг другу торжественные обещания идти разумною и светлой дорогою. Юношеский жар Штольца заражал Обломова, и он сгорал от жажды труда, далекой, но обаятельной цели. Но цвет жизни распустился и не дал плодов. Обломов отрезвился и только изредка, по указанию Штольца, пожалуй, и прочитывал ту или другую книгу, Но не вдруг, не торопясь, без жадности, а лениво пробегал глазами по строкам. Как неинтересно было место, на котором он останавливался, но если на этом месте заставал его час обеда или сна, он клал книгу переплетом вверх и шел обедать, или гасил свечу и ложился спать. Если давали ему первый том, он по прочтении не просил второго, а приносили, он медленно прочитывал. Потом уж он не осиливал и первого тома, а большую часть свободного времени проводил, положив локоть на стол, а на локоть голову. Иногда вместо локтя употреблял ту книгу, которую Штольц навязывал ему прочесть. Так совершил свое учебное поприще Обломов. То число, в которое он выслушал последнюю лекцию, и были геркулесовыми столпами его учености. Начальник заведения подписью своею на аттестате, как прежде учитель ногтем на книге, провел черту, за которую герой наш не считал уже нужным простирать свои ученые стремления. Голова его представляла сложный архив мертвых дел, лиц, эпох, цифр, религий, ничем не связанных политико-экономических, математических или других истин, задач, положений и тому подобного. Это была как будто библиотека, состоящая из одних разрозненных томов по разным частям знаний. Странно подействовало учение на Илью Ильича. У него между наукой и жизнью лежала целая бездна, которую он не пытался перейти. Жизнь у него была сама по себе, а наука сама по себе. Он учился всем существующим и давно несуществующим правам. Прошел курс и практического судопроизводства, а когда по случаю какой-то покражи в доме понадобилось написать бумагу в полицию, он взял лист бумаги, перо, думал-думал, да и послал за писарем. Счеты в деревне сводил староста. «Что ж тут было делать науке?» — рассуждал он в недоумении. И он воротился в свое уединение без груза знаний, которые бы могли дать направление вольно гуляющей в голове или праздно дремлющей мысли. Что же он делал? Да все продолжал чертить узор собственной жизни. В ней он не без основания находил столько премудрости и поэзии, что и не исчерпаешь никогда без книг и учености. Изменив службе и обществу, он начал иначе решать задачу существования, вдумывался в свое назначение и, наконец, открыл, что горизонт его деятельности и житья-бытия кроется в нем самом. Он понял, что ему досталось в удел семейное счастье и заботы об имении. До тех пор он и не знал порядочно своих дел, за него заботился иногда Штольц. Не ведал он хорошенько ни дохода, ни расхода своего, не составлял никогда бюджета, ничего. Старик Обломов как принял имение от отца, так передал его и сыну. Он хотя и жил весь век в деревне, но не мудрил, не ломал себе головы над разными затеями, как это делают нынешние. Как бы там открыть какие-нибудь новые источники производительности земель или распространять и усиливать старые и тому подобное? Как и чем засевались поля при дедушке? Какие были пути сбыта полевых продуктов тогда, такие остались и при нем. Впрочем, старик бывал очень доволен, если хороший урожай или возвышенная цена даст дохода больше прошлогоднего. Он называл это благословением Божиим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег. «Отцы и деды не глупее нас были», — говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы. «Да прожили же век счастливо, проживем и мы, даст Бог, сыты будем». Получая без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, сколько нужно было ему, чтобы каждый день обедать и ужинать без меры, с семьей и разными гостями, он благодарил Бога и считал грехом стараться приобретать больше. Если приказчик приносил ему 2000, спрятав третью в карман, и со слезами ссылался на град, засуху, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами приговаривал: «Воля Божья, с Богом спорить не станешь. Надо благодарить Господа и за то, что есть». Со времени смерти стариков хозяйственные дела в деревне не только не улучшились, но, как видно из письма старосты, становились хуже. Ясно, что Илье Ильичу надо было самому съездить туда и на месте разыскать причину постепенного уменьшения доходов. Он избирался сделать это, но все откладывал, отчасти и потому, что поездка была для него подвигом, почти новым и неизвестным. Он в жизни совершил только одно путешествие —